Психологические явления. Убийца. Убийца с подзаголовком «Анекдот» впервые напечатан в Московском вестнике за 1827 год, часть 5, номер 20. Возмездие, там же, часть 6, номер 24, со следующим предисловием: приношу усердную благодарность А.З. Зиновьеву, рассказавшему мне сие происшествие. В предлагаемом описании я удержал почти все слова его, в истине можно поручиться. При сем случае я не могу не отнестись с просьбой к моим читателям. В русском царстве, на пространстве 350 тысяч квадратных миль, между 50 миллионами жителей случается много любопытного и достопримечательного, неблагоугодно ли будет особам, знающим что-либо в таком роде, доставлять известие ко мне, и я буду печатать онное в журнале с переменами или без перемен, смотря по тому, как того пожелают господа доставляющие. М.П. Зиновьев, 1801-1884 годы, университетской, товарищ Погодина, педагог, преподаватель русского и латинского языков в Московском университетском благородном пансионе. Остальные повести, составляющие этот цикл, впервые напечатаны в повестях Михаила Погодина. Убийца. Путешественник, проезжая город губернии, видит, народ густой толпой валит по одной улице. В середине идет несколько гарнизонных солдат с желтыми воротниками, между ними священник и молодой человек лет 23, в смуром кафтане, не подпоясанный, без шапки. На всех лицах приметно какое-то участие. Все провожающие кричали ему в один голос: «Покайся, повинися, твой грех, покайся!» Он шел в безмолвии, как будто бы один, погруженный в прискорбную думу, и между тем с надеждой увидеть что-то приятное и утешительное. Это явление поразило путешественника тем более, что на лице молодого человека не видать было следов ни порока закоснелого, ни преступления нечаянного. Он вышел из коляски, вмешался в толпу, стал прислушиваться к речам своих спутников и расспрашивать старуху, которая подле него вслед за другими ковыляла, опираясь на длинно свой костыль. «Кого это ведут, бабушка?» «Андрея, нашего дорогого Андрея. Что он сделал такое?» «Он погубил две души христианские». «Он погубил две души, а ты сожалеешь о душегубце?» «Родимый, враг и горами качает, а людьми что веником трясет?» «Враг здесь дьявол». «Грех такой случился над Андреем. Он у нас был добрый человек. Не нажить нам такого больше. Всякому он рад был услужить. Нищему последнюю рубаху снимал с плеча, от кафтана отрывал полу. На медне у меня захромала сивая. Я покучилась ему, и он, голубчик мой, на себе перевез мне две гряды огурцов». Покучилась, попросила: «Ах, Дмитриевна, что с тобой бы сталось, если бы ты дожила до сего дня, если бы твое родимое детище при тебе подняло руку? Умолила ты Господа, что он прибрал тебя заранее. Чай в могилке-то ворохнулись твои косточки». Любопытство путешественника возрастало, и он не прерывал ответов старухи, которая с такой охотою и искренностью с ним разговорилась и продолжал делать ей вопросы. «А кого погубил Андрей?» «Он зарезал, бают, свою жену и тещу. Мать Пресвятая Богородица, прости его прегрешение. «Да не исподьячих ли ты, батюшка, что так притаманно меня расспрашиваешь? Я человек старый, ничего не знаю, так другие болтают». «Подьячи» — судейский чиновник. «Притаманно здесь истовы». «Нет, бабушка, я проезжий, жалко мне вашего Андрея. Да разве он не любил своей жены?» То-то и беда, батюшка, что он любил ее без памяти. Бывало, не нарадуется на нее. Выйдут на улицу, а праздники глаз с нее не сводит. Так, слышь ты, с тенью и ходит за нею. И женился-то он на ней, а года еще нет. Летось перед Михайловым днем. Дмитриевне, покойнице, нечего сказать, не хотела женить его на Прасковье. Знать ее сердце материнское чуяло беду неминучую. Да приступил-то он к ней круто. «Благослови, матушка, а не то не видать тебе больше меня. Веревку на шею и записывай в поминанье. Без параши мне свет Божий постыл». Нечего делать. Старуха благословила, и они обвенчались. Дмитриевна жила с ними недолго, недель с 30. Она умерла, а святой — на самую заутренню, а святой — на Пасху. Бог сподобил ее Царство Небесного за добрую душу. С чего же после размолвились молодые? Андрюша стал ревновать свою жену. И справедливо. Бог ведает, батюшка, чужая душа темна, да и мудрено ведь судить мужа с женою. А признался ли он в своем преступлении? Нет, батюшка, он все, слышь, молчит и ничего не сказывает. А куда ведут теперь его? Стосковалось больно ему по параше. Он пал к судьям в ноги и просил их Христа ради, чтоб пустили его на ее могилу. Они у нас добрые люди, дай Бог им здоровья, и позволили ему. Да как и не позволить? Все наплакались, слышь ты, на него, глядя на его страсти. Так на стену и лез он в тюрьме. Пустите, да и только, отведите душу. Между тем мы вышли из города. В стороне подле дороги видно было несколько деревянных крестов. Несчастный изменился в лице. Сердце его, казалось, вылететь хотело. Глаза заблистали, как будто бы он надеялся еще увидеть свою подругу, живую и любящую. Он удвоил шаги. «Где она? Где?» — спросил он дрожащим голосом. «Здесь», — отвечал священник, указывая на свежую могилу, только что засыпанную. «Душа моя, параша, здесь ли ты? Откликнись другу!» — воскликнул он громко и пал на колено без памяти. Слезы в три ручья полились из глаз его. Он разрывал руками землю, целовал ее, рвал на себе волосы, ломал руки. Изредка вырывались у него глухие слова, невнятные вопли. «Параша, ты обманула меня? Зачем ты обманула меня?» Все предстоявшие были тронуты и с чувством сердечного сострадания смотрели на несчастного преступника. Никто не смел мешать порывам его отчаяния. Все было тихо, у многих на глазах были видны слезы, самые солдаты утирались кулаками. Священник прервал, наконец, молчание, он приближился к несчастному и сказал ему: «Именем Бога Всеведущего заклинаю тебя сказать правду, отклонить подозрения от невинных. Разбежи свою душу, наш добрый Андрей», — раздалось со всех сторон. «Виноват пред Богом и Государем», — воскликнул бедный Андрей, встав стремительно. «Я убил ее. Ведите меня на суд». «Добрые люди», — сказал он, обратясь к предстоявшим, — «прощайте, не поминайте меня лихом, помолитесь о моей душе». Все зарыдали. Путешественник воротился опять с толпой в город, познакомился нарочно с судьями и расспросил о несчастном. Слова старухи подтвердились. Андрей Горячий, так называли его в городе, мещанин, женился по любви на молодой городской девушке, также мещанке. Старуха, мать его, умерла вскоре после свадьбы своего любимого сына, и место ее в доме заступила теща. Все они трудами рук своих снискивали себе пропитание, жили согласно и не знали, что такое горе на свете. На беду пришел к ним в город гусарский полк стоять постоем. Молодой вахмистр, остановившийся подле Андреевой хижины, молодец собою, лукавый и проворный, обольстил легковерную жену Андрея. Сначала долго не имел сей последний подозрения на свою парашу, потом долго не верил своим подозрениям, но, наконец, убедился, однажды в вечеру, под злой час, сошелся он в харчевне с своими товарищами, которые в разговоре ясно дали заметить ему, что жена его неверна, и потом представили доказательства. Взволнованно воротился он домой. Параши в самом деле не было. Сердце у него закипело, и он, хмельной, схватился за нож, лежавший на столе подле хлеба. В ту минуту она входит. «Где ты была?» — закричала на нее страшным голосом. Виновная остолбенела и едва успела выговорить, что была в гостях у своей кумы, как он в бешенстве вонзил нож ей в сердце. Она вскрикнула и упала. Мать выбежала из клети. «Андрей, что ты делаешь?» — чуть могла произнести старуха, увидя кровь своей дочери, бьющую ключом из раны. Он зарезал и ее. Первой мыслью представилось ему бежать. Он бросился к сундуку, вынул все деньги, которые там были, выскочил поспешно из избы и заднюю калитку и в поле. Там он опомнился, ему жаль стало своей параши, которую любил он всем сердцем. Он захотел проститься с нею и взять у нее с руки венчальное кольцо себе на память и воротился. Пальцы уже затекли у погибшей, и между тем, как он старался сорвать кольцо, прибежали соседи, схватили его, оттащили от бездыханного трупа его жены и предали суду.